Резюме. Друзья смотрели на Поппет, не веря своим глазам. Что до Бастера, то он чуть не спятил от радости при виде своей подружки, которая смотрела на него из окна, прижав нос к стеклу. Поппет вильнула хвостиком и громко залаяла. Со вчерашнего дня она сильно изменилась. Сегодня она была необыкновенно весела и жизнерадостна. Может, она видела сегодня ночью свою хозяйку? Вот и радуется. Наморщив лоб, думал Фати. Но если хозяева были здесь, почему же они не забрали собаку? Может, это были вовсе не Лоренцо? Черт возьми, придется продумать все с самого начала. Мистер Ларкин, близоруко щуря глаза за толстыми стеклами очков, смотрел на детей. Затем он утер нос рукавом и зашаркал прочь, прихрамывая на ходу. «Мистер Ларкин!» — окликнул его Фати. «Еще минуту. Вы ничего не слышали ночью? А может, вы кого-то видели? Или знаете, кто мог запереть этих полицейских?» Ларкин покачал головой. «Шума много было», — ответил он. «Но из постели я не вылезал». И он заковылял по направлению к котельной. А ребятам осталось только проводить его взглядом. Фати опять посмотрел на дом Ларкинов. Кто-то был здесь ночью. Эрн слышал голоса. А это значит, что люди разговаривали перед домом. Ларкин солгал, говоря, что всю ночь не вылезал из постели. Нет, он вставал с постели, чтобы открыть дверь и с кем-то поговорить. Может, он получил какое-то письмо? Или... Стоп! Какую-то посылку? Ящик? Да, это было бы остроумно. Вернуть картину в Талихо и спрятать ее до поры до времени в этой убогой хижине. Фати подошел к окну, в котором продолжала лаять Поппет, возбужденно скребя лапами по стеклу. Он осторожно заглянул внутрь, пытаясь разглядеть интерьер маленькой кухоньки. Внутри было бедно и грязно, обстановка самая скудная, большей частью самодельная. Нет, ящик здесь не спрячешь. Миссис Ларкин в кухне не было. Поскольку мистер Ларкин сообщил Эрну, что она больна, то, надо думать, она лежит в постели в задней комнате. Фати внезапно осенила мысль, а не могут ли Ларкины прятать у себя Лоренцо? Ясно уже, что побег из страны у Лоренцо сорвался. Все пути перекрыты. И им остается только все время перемещаться с места на место, чтобы их не заметили. А что? Очень умно было бы спрятаться в том самом месте, где никому не придет в голову их искать. Но сейчас ребятам ничего не оставалось, как уйти. Их предположения не оправдались. Поппет оказалась на месте. А значит, надо разработать новый план. И в первую очередь надо придумать, как пробраться во флигель на случай, если Лоренцо прячутся там. «Ларри, Пип, пошли!» — позвал Фати. «Эй, Бастер, перестань подкапываться под окошко Поппет. Пошли, Бетси, Дейзи. Эрн, ты идешь? Поехали ко мне в сарайчик. Там потолкуем». Они уехали, провожаемые счастливым лаем Поппет, изо всех сил вилявшей своим жестким хвостиком. Ларкина нигде не было видно. Видимо, он выгребал шлак из неостывшего еще с ночи котла. По дороге домой Фати не переставал напряженно думать. Прислонив велосипеды к сарайчику Фати, друзья вошли внутрь. Фати зажег свою маленькую плитку. «Печенье на полке, Ларри!» — сказал он. «Лимонад внизу. А может, выпьем лучше какао? Я ужасно замерз». Единогласно проголосовали за какао, и Пипа отрядили на кухню за молоком. «Приготовим его на плитке, как обычно», — объяснил Фати. «Дейзи, приглядишь?» Вскоре в сарайчике стало тепло и уютно. Молоко быстро закипело. Ребята расселись вокруг стола на ящиках и ковриках. Эрн очень любил такие минуты. Он благоговейно осматривал сарайчик. «Надо же! Сколько здесь у Фати всякой всячины!» Сарай Фати действительно представлял собой склад самых немыслимых вещей. Здесь была и разнообразная одежда, которую Фати использовал для переодеваний, и коробочки с гримом, где вместе с красками и пудрой лежало множество различных усов. Конца края не было этому богатству. Была здесь даже форма почтальона, причем с фуражкой. И где только Фати умудрился все это достать? Подивился Эрн. Как только все получили по чашке горячего какао и порции печенья, Фати заговорил. «По-моему, настало время для резюме. Мы...» «А что такое резюме?» Перебила его Бетси к большому облегчению Эрна. Он понятия не имел, что Фати разумеет под этим странным словом, но не осмеливался спросить. «Темнота!» По-братски похлопал девочку по плечу Пип. «Вот Пип тебе объяснит, что это такое», — мгновенно отреагировал Фати. «Ну, это... это... я понимаю, просто не могу хорошенько объяснить», — замялся Пип. «Темнота!» — ухмыльнулся Фати и повернулся к Бетси. «Резюме означает просто-напросто, что я быстренько пробегусь по всему, что произошло, чтобы получить ясную картину, и это облегчит нам составление планов на будущее. Поняла, Бетси?» «О, да!» — с благодарностью кивнула Бетси. «Начинай, Фати!» «Что ж», — сказал Фати, — «отправная точка нашей истории — на станции, где мы все видели в тот день, супруга Флоренцо. Попит была с ними. Потом ее передали старому Ларкину, который забрал собаку, сунул за пазуху и унес еще до ухода поезда Лоренцо. Правильно, согласились все. Идем дальше. Потом мы узнаем, что Лоренцо разыскивает полиция, потому что у них, похоже, хватило ума похитить из некой картинной галереи очень ценное полотно. Видимо, они намереваются увезти его из страны и продать за границей. Так? Так, так. Поддержал дружный хор. Затем грабителей замечают в разных уголках страны. Очевидно, они на время отказались от идеи бежать за границу. В украденном ими автомобиле видели плоский ящик. Предположительно, это и была картина. Но, Фати, когда они уезжали, у них было только два саквояжа, перебила его Дейзи. И никаких ящиков. Не могли же они ехать через всю страну с таким грузом? Я думаю, похитив картину, они оставили ее у своего сообщника, такого же жулика, как они. И он спрятал ее, упаковал и держал наготове где-то в условленном месте. Но теперь, насколько я понимаю, они вынуждены всюду таскать картину с собой, вставил Пип. Немножко неудобно, я бы сказал. Еще как неудобно, согласился Фати. Разве что они вскроют ящик, уничтожат его и найдут для картины абсолютно надежное место. Но, по-моему, это маловероятно. Так что они таскались с ней все это время, сказал Ларри. И пари держу, они привезли ее сюда и где-то спрятали. 100 против 1 этой ночью они приезжали именно для этого. К этому я и веду, кивнул Фати. Я почти убежден. Если, конечно, их действительно видели в Майденхеде, что они не стали бы подбираться так близко к дому, если бы не собирались посетить Талихо. А причины могут быть только две: спрятать картину и забрать Попит. Но Попит они не забрали. Задумчиво проговорила Бетси. Да, не забрали. Так что здесь мы были неправы, подтвердил Фати. Да и глупо было, пожалуй, считать, что они заберут собаку. Если бы Попит исчезла из дома Ларкинов, полиция тут же начала бы разыскивать супружескую пару с маленьким пуделем. А собаку, как ни старайся, в чемодан не спрячешь. Они могли бы перекрасить ее в черный цвет, предположила Бетси. О, да, и я уверен, так бы они и поступили. Но пудель останется пуделем, будь он черным, белым или каштановым. Так что в любой гостинице они тут же возбудили бы подозрения полиции. Насколько я понимаю, мы подходим к событиям сегодняшней ночи, заметил Пип. И Эрн — единственный, кто может пролить на нее хоть какой-то свет. Ты прав. Эрн, расскажи, пожалуйста, все, что ты знаешь, попросил Фати. Я уже слышал твой рассказ, но послушать лишний раз не повредит». Эрн откашлялся и встал, как будто готовился отвечать у доски. «Ну, значит, я спал у себя на дереве, и меня разбудил какой-то звук, гудение или жужжание, словно от самолета или автомобиля. Затем довольно скоро я услышал плеск и увидел плывущих по реке лебедей. Очень красиво они выглядели. Еще я слышал голоса. Где-то близко, может быть, перед домиком Ларкинов. И еще лай Поппит. Это все». Эрн сел красный, как помидор. У ребят было такое чувство, что неплохо бы поаплодировать, но никто этого не сделал. Бетси одарила Эрна восхищенной улыбкой, и Эрн сразу преисполнился уважением к себе. «И, наконец, сегодняшнее утро. Окрыленные надеждой, мы являемся к Ларкину в полной уверенности, что Поппит исчезла. И... о чудо! Она там! И на седьмом небе от счастья!» — заключил Фати. «Кстати, это немного подозрительно», — вставил Ларри. «Мы ведь знаем, что Ларкины не слишком хорошо с ней обращались». «Ты прав», — согласился Фати. «Что ж, вот все наше резюме, Бетси. Теперь я готов выслушать ваши замечания и ценные предложения. Я уверен, что Лоренцо ночью там побывали. Поэтому Поппит была так счастлива сегодня утром», — выступил Пип. «Я тоже так думаю», — поддержала его Бетси. «Но одна вещь меня смущает. Если бы хозяева, навестив ее, опять уехали, Поппит должна была бы захандрить еще больше. Ведь правда?» «Вот-вот, в самую точку, Бетси», — одобрил Фати. «Послушайте, может быть, они еще там?» — воскликнул Пип. «Прячутся в доме у Ларкинов». «Да. Или, может, в большом доме. Мне тоже приходило в голову, что Лоренцо могут прятаться у Ларкинов. Но, во-первых, в домике тогда яблоку было бы негде упасть. И, во-вторых, Ларкины побоялись бы полицейской проверки. Но Поппит так счастлива, что приходится предположить, по крайней мере, миссис Лоренцо где-то рядом». «Слушай, Фати, а нам никак не удастся проникнуть в дом?» — спросила Бетси. «Пожалуйста, придумай что-нибудь. Вот было бы здорово, если бы Лоренцо нашли мы, после того, как полиция проискала их целую вечность». «Да, это было бы неплохо», — согласился Фати. «А скажите, никто не заметил, есть ли в домике Ларкинов электричество? Я не обратил внимания. Непростительная небрежность». «Ну, «Есть!» — удивленно ответил Ларри. «Фати, что ты задумал? Я вижу, у тебя уже есть какой-то план. Рассказывай быстрее!»